Глава 9. Никого по возвращению, кроме Шумахера, уже не было. Бронин рассказал историю, как от него уехала в Москву Анна, но потом вернулась с бумерангом. Я подарил ему книжную полку, и один раз даже пришлось запивать его горе настойкой на лимонах. Бронин лечил меня, как настоящий друг, и показывал мне правую руку в районе безымянного пальца. С тех пор довольно много осталось фотографий, смотреть которые тошно, но все они опубликованы на Фликере. Еще рассказал страшную историю, что его постоянно вызывают в милицию на опознавание, а позже в суд. Проблема была в девочке, покупавшей наркотики, или продававшей их, не помню, на которую напали покупатели, и бравый Баранин вступился за девочку. И без благодарности с ее стороны участвовал в опознавании бандитов и судебном заседании в качестве свидетеля. На его месте я бы сел вместе с ними. Дома в основном лежал, смотрел на бесконечные посты торговой, которая меняла блоги, устраивала шарады, намекала на свой выбор каких-то парней и прочий моральный спам. Пел песни и потихоньку играл на инструментах. Поскольку члены тела, как и голова, с переменным успехом работать отказывались. Вскоре отнес Шумахеру комбик, как действующему музыканту. Инструменты не должны стоять без дела. И даже пару раз был у него в гостях. Один раз он со мной погулял. Много лазил по сайтам музыкальной техники, и все, кто за мной наблюдал, а подключались, видимо, тогда уже многие, решили, что я собираюсь сделать домашнюю студию. Поэтому появились идеи о звуковых картах, новых комбиках и прочем. Что нужно, было заказано. И на день рождения Кузьмин из Москвы привез новый маленький 12-ваттный именной. Где-то нашли модель с инвентарным номером 113, комбик и звуковую карту Майя 44. Не использованная ни разу, сейчас лежит где-то в коридоре. Комбик был кем-то невосстановимо сломан в 2014-2015 годах, когда в квартиру уже стали входить неизвестные, взламывая замки дверей, или проще имея ключи. Кузьмин также привез свой старый компьютер, к которому сразу стали подключаться кто попало. С 2013 года стабильно и ко всему, что было в доме. Поэтому он стоит там же, где и звуковая карта. В этом году, наконец, положили в пульмонологическое отделение с приступом астмы. И, наконец, хоть один диагноз осилили поставить. Но больше смотрели на то, что ноги я таскаю за собой, и давали поднимать хрупкие предметы на второй этаж, наблюдая, сколько раз... Как и состояние заинтересовало врачей, только как наблюдение для... Только... Но стекляшек не разбил. Как и состояние заинтересовало врачей, только как наблюдение для обсуждения. Навещать приезжал один Шумахер, рассказывавший о своей музыкальной деятельности и явно не желавший ничего знать о моем состоянии. Баранин устроился работать во вновь открывшийся ритейлер бытовой техники «Ситилинк», где сидел, отплевываясь от посетителей и начальства, и выдавал заказы. Несколько раз приезжал зеленоглазый Паша, отслуживший год в армии и сидевший уже не на траве с гашишом, а на кислоте, на которую вскоре посадила Кузьмина, и рассказывавший высокоинтеллектуальные истории про фракталы. Зато немного позже у него появилась девушка из Пензы, которая, правда, нисколько не мешала ему заниматься любимым делом. Героинщик Роман с первого этажа подъезда пересел на метадон, чем он гордился, и был даже встречен мной однажды, как и ушан, с иглой в вене, на моем пролете лестничной клетки. Потом несколько раз старался навязаться в гости. Появился новый знакомый, как бы десантник, сначала хотевший по пьяни втянуть в драку, потом оказавшийся притворно интересующимся всем, что происходит в жизни. Долго рассказывал про свой ноутбук, просил его настроить, но так с ним и не появился. К 2013 году сильно интересовался типографией и вскоре вообще пропал. Как и Ларина, как и Либра, как и все, кто был до 2010 года. кроме одного мента Охра, приезжавшего к своему Батону, живущему в соседнем доме и рассказывавшему историю о том, как его сбила машина, и он уже пару лет ходил с металлическим штырем в ноге. Потом история стала модной, и со штырями ходили еще минимум два человека. И кроме одноразово Гоши Сурманидзе, заболевшего и пригласившего его навестить в Иншинке. Поехал и Баранин. Квартира у Гоши была в разобранном состоянии, без полов. Чем хвастался потом и Батон. Без мебели. А я еще перед этим хотел помочь ему с компьютером. Иншинка была поселком вне Тулы. И Гоша отвел нас через заросли и мусорки к какой-то луже, где все остановились. Они пить, я сидеть на земле. Баранин говорил вверенные ему двузначные слова про свадьбу, отъезд и что-то косвенно связанное с торговой. Но отношение блогов ко мне он отрицал, как и все остальное. Гоша говорил, что все будет хорошо, и я выздоровлю. До этого, под конец Либры, они с Картавым на интернет-радио Синтез FM вели авторскую программу о фильмах и музыке, рэпе, приглашая на, в кавычках, «живые выступления» тульских рэперов. Скоро, может, из-за сильного пьянства или пристрастия к траве, передача закрылась. Но Гоша еще устраивал какие-то рэп-баттлы, концерты в ныне снесенном центре Олбани, на танцплощадках клуба «Премьер», и администрация Тулы давала разрешение на проведение рэп-танцев в парке Белоусова и стритбол-соревнований на площади Ленина. До 2013 года. В этом году, на одной из последних встреч, они с Картавым забрались на парапет и гордо смотрели на меня сверху. В это же время он переехал из своих алкоразвалин, продав их кому-то, в частный дом, уже в черте города, своим состоянием не отличавшийся от прежней квартиры, в котором продолжил пить, плакать о своем горе, какой он ничтожный, и слушать от всех слова горячей поддержки. Я к нему ездил дважды или трижды, когда он собирал своих, в кавычках, друзей, чтобы плакать им всем вместе. Приезжал Баранин с Сурначевой, объявивший в этой помойке о своем намерении сочетаться с ней браком. Я приезжал просто. Привозил гостиницу от матери, большую коробку чая. Зачем он ему был нужен, неясно. Гоша рассказывал, что сначала завел себе сожительницу, укравшую у него много денег, но по его благородности не отмщенной, а потом черно-белую собаку. Рассказывал, подражая и моему состоянию, но уже на Егорьевском, что его положили в больницу с энцефалитом. Потом увозили с того же Егорьевского ночью пьяного и уснувшего. Там был когда-то сквер с фонтаном, остались бетонные метровые стены. На скорой помощи. Зеленый и полукоричневый, то ли от болезни, то ли от макияжа, сделал себе на голове дреды и хвастался подругой в Москве, эти дреды умевшие делать. Снова спасибо Господу Богу, что подругу я больше не видел. Также забыл рассказать о семейной поездке Бараниных с моим участием на реку Воронка, прямо под мост, по которому носили невест. Дрова пришлось носить мне, я их носил почти на коленях, и уходил оттуда ночью, ползком, как партизан. Зато осталось несколько семейных фотографий пьяных Ани и Сережи, как и их матери, и присутствовавшей там Натальи Ходаковой, у которой дома я в итоге оказался. Был накормлен наспех нарубленным салатом, но так как еще был след торговой, Наталью под ее предлог трогать не стал и пошел домой. Летом 2010 года еще раз, пятый или шестой, съездил в клинику, отдал 2500 рублей за врача, но не смог подняться на пятый этаж с кабинетом. Тула снова получила деньги, построив еще полгода болезни. О ней, как выяснилось потом, знали с первого-второго визита уже все в Туле, а с детства те же все предполагали и ждали проявлений. В 2011 году в контакт ко мне добавилась некая Даша Гаврилова. используя обычные для контакта публикации клипов и песен с говорящими названиями, изо всех сил пыталась попасть домой. Оказалось, что, естественно, никакой Гавриловой не было. За ней были все бабы из Либры-группы. И я проверялся. Может, она и была, но на личные вопросы, выходящие из рамок подготовленной легенды, отвечалось двусложно или вообще опускалось без внимания. Что подтвердилось вопросом к ней же, но в 14 году. И Гаврилова уже, в кавычках, ничего не помнила. Работала она в SEO-компании, поэтому вполне могла быть ботом или чем-то подобным. Хотя говорила, что ездила в Петербург. И Баранин лично подтверждал, что, мол, ездила такая Гаврилова, снималась в домашнем порно и дула, а вернувшись, пропала. Пропала! И после больницы, как и во время ее, никакой Гавриловой уже не было. К осени 2011 года, как и у всех склерозников, было очередное обострение, до которого я все равно уже не ходил. Матери поступило разрешение начать лечить, и она, вызвав сначала скорую помощь и сходив потом к районному невропатологу, записалась на МРТ. До такси, в день обследования, держала меня она. После МРТ тащил на себе Баранин. К такси опоздавший и картинно бежавший, расплескивая по сторонам пиво. МРТ показало деминеализирующее заболевание в стадии обострения, что никого не удивило. Как не удивило диагноз в больнице. В палату я попал с умирающими инсультниками. За некоторыми никто не приходил. После недели сам начал вставать, смог дойти до туалета. Раньше ходил лежа, в бутылку, а кто-нибудь относил. Так и сам стал делать с инсультниками и орать на техничек, превративших палату, как все говорили, в богадельню с примесью того же туалета. Приезжал Баранин, навещал меня на бревне около морга, потому что больше нигде нельзя было выпить своего пива. Лечащий врач был Цой, ничего не говоривший, только проходивший всегда мимо и качавший мерно молоточком. Гипнозом все займутся всерьез потом. С капельницами было страшно. От преднизолона, говорят, люди кончают самоубийством. Но как-то вытерпел и выписался. Долечивался дома тем же преднизолоном в таблетках. Месяц. За него натерпелся страха еще больше. Лечили горой таблеток, которые все сказывались на работе нервов и мозга. Но результат, хоть сколько сравнимый со здоровым человеком, получил только к году к 2017-му. Эту больницу из всех последующих можно назвать вводной и пока спокойной. Что творили люди в следующих, писать бы уже не здесь. Но все получило такую огласку, и столько людей оказалось ввязано, что и Европейский суд по правам человека в первом заявлении отшутился. Второе заявление откомментировал новостями о переезде Совета Европы из дымящегося здания. Инстаграм суда сразу посоветовал мне просто уезжать. Но это потом. После больницы меня отвезли к единственному из трех на Тулу специалистов по рассеянному склерозу, странно названному Дариной Игоревной Сошиной, умершей в 2016 году, и не знавшей как, и не желавшей лечить профильную болезнь. Проведя, как и потом, минимальные необходимые для обследования действия, констатировав, как профессиональный психолог, что болезнь не лечится, но лечить ее можно попробовать, просто это очень дорого стоит, спросила: «Будете лечиться?» Постоянно потерянный, я не мог ответить. Мать сказала, что будем. Что сказал Саша Шошин и Дарья Ларина, не знаю. Мне купили железную палку, и с ней, единственной мерой реабилитации тульского здравоохранения, я хожу до сих пор. День рождения был отмечен в кафе «Лисья нора» с матерью и Бараниным. Мать, что странно, была сама в полупанике. А я от преднизолона распух до того, что жир тек из уголков глаз. Гормональные препараты далеко неприятно переносятся. На стенах висели отрезанные головы свиней, оленей и прочих животных. Баранин был немногословен. Предложил качать с торрента курсы какого-то московского института. И, собственно, вся в кавычках «дружба» и поздравления на этом кончились. Позже, поймав момент, зашел в гости Шумахер. И я, через ужас, пытался изобразить хозяина и готовил ему чай. О чем шла беседа, не помню. Можно послать ему запрос. Тут уже все давно делается через прокуратуру. Заходил Авдей, и кроме своих обычных клипов Алисы, Арии и пива, пиво он пил всегда, рассказывал о смысле жизни по Карнеге, Господи Боге, самогипнозе и депривации сна. Это такой метод очищения сознания, перед которым сутки не спишь. Единственный раз я послушал этого урода, и закончилось все тем, что спал я с открытыми глазами, видя окружающее. И это страшнее преднизолона. Начал снова приезжать Сергей Колос, как бы к батону. Часто вызывал на вечерние встречи. Пил один и только вино и советовал обратиться к гипнотизеру в областную поликлинику. Почему все решили лечить меня именно гипнозом, стало ясно потом. Мать съездила в Либру и купила майку с хамелеоном, завинченным хвостом и такими же глазами. Но и стали управлять. Говорились контрольные фразы, повторялись, зацикливались, и я бессознательно начинал что-либо говорить или делать. Но это было только начало. Для будущих вопросов у всех есть только одно объяснение — трава. Травы, во-первых, не было, а во-вторых, она действовала совершенно иначе, и мозгов бы не осталось бы у говорящих. Но следствие есть следствие, а сговор — сговор. На день рождения Баранин подарил мне складной нож с красным плюсом и потом объяснил, что резать вены нужно не поперек, а вдоль. Очередное обострение произошло весной веселого 2012 года, когда у Баранина с Анной назначена была свадьба. И вот беда, прямо в этот день меня и положили. Больница стала первой из остальных последующих больниц, отличивших тульских людей от остальных цирковыми качествами. В отделение впускали голубя. В палате лежал прапорщик. Увидев во мне Иисуса, требовавший, чтобы я с ним говорил, увидел он и дедушкины часы. Военная гордость превысила рамки его роли, и он унизительно и постоянно спрашивал о времени. Часы я снял, и они по каким-то причинам потом сломались. Почему, кстати, были у меня, и почему пришлось забирать их потом у бабки? Вопрос появился только сейчас. В соседней палате двое суток выразительно громко, как на сцене, воя, умирала бабка. Потом ее увезли на каталке, и все время моего лечения на окне стояли траурные цветы. Ставить их стало для отделения в моем присутствии традицией. В первой моей больнице за ночь в кавычках умер мужик в тельняшке. Всю ночь тяжело, почти вслух, дышавший и поднимавший руку. Роль я играть не стал, звать никого соответственно тоже. Его увезли в реанимацию, где он в кавычках скончался. В больницу навестить меня приезжала Ларина с Бараниным. С пивом. И предлагала устроить на территории пикник. В палату положили поочередно двух эпилептиков, у которых, как и у всех в палате, Цой брал биопсию спинного мозга. Больше он ничего не делал. Один эпилептик много курил. Требовал, чтобы я ходил с ним и настаивал на том, чтобы я бросил. Сам достоверно изображал припадки, и через неделю, как наркомана, из больницы его убрали. Второго эпилептика, возможно, настоящего, положили сразу после первого. Те же припадки, те же палки в зубы, чтобы не проглотил язык. Но сам был тихим. И не повесился, как Ян Кёртис. После свадьбы приехал сам баронин. Показал кольцо на среднем пальце около автобуса для похорон, которые еще долго потом ездили за мной по Туле. И уехал. Все вдруг озаботились моим здоровьем. Позвонила и Анна, текущая жена баронина. Выслушала поздравления, дала поговорить с ее матерью, которая тоже выслушала поздравления, и что-то сказала про мое здоровье и совместное будущее. Звонил Гоша, беспокоился, как я там, и приглашал сразу к себе. Он уже жил со своей, в кавычках, «слепой бабкой» где-то в деревне. Ни будущего, слава богу, ни деревни, вероятнее всего, вообще не существовавшей, не было. Звонила и бабка Анна. Просила держаться. Но и капельницы преднизолона были перенесены легче, чем в первый раз, и домой я уехал уже на такси. С этого момента Торгова открыла новый блок, и он почему-то сейчас не закрыт, согласно заявлению. И всех приглашаю его изучить. Согласно блогу и рассказам баронина, Торгова присутствовала и на свадьбе, и у Лариной на даче после нее, где должен был состояться выбор невесты уже мне. Но в больницу выборные не поехали. Блок начался золотой рыбкой и закончился перевернутыми крестами, расчлененными трупами и шлюхами. Из чего, в первую очередь, и не главную, я сделал вывод, что она в Туле была, что она не замужем, и что она именно то человеческое уродство, какое ей предполагалось. Баронин при встречах отвергал обращенность страницы ко мне. Фотографии с Торговой, показанные на планшете, быстро перелистывал и советовал заняться словесным айкидо в качестве развития навыков диалога. На вопросы о Торговой обычным ответом было то, что я двигаюсь как рак, спиной вперед. Но мне же нужна была информация, никак не сходившаяся с данными из интернета. Лежа в кавычках дома, на постели, с закрытыми глазами, примерно с этого же времени стал видеть какую-то белую фигуру женщины, от которой отбивался как мог. В основном резал и бил топором. Сама Торгова в 2010 году фотографии себя в кавычках подвенечном платье с маленьким букетом роз и Кашкаровым в грязной желтой футболке обозначила, что она его жена, лицемерно улыбаясь и показывая язык. С последующими картинками бледей в красных колготках и кружащихся балерин это не сходилось. Как и не подходил под общий скрипт рассказ баронина о том, что она еще и беременна. Кашкаров с женой были профессиональными троллями. Торгова не забыла использовать и контакт для своих же целей. Сначала публикуя на странице песни с многозначительными названиями, как поступали и остальные бабы. Но когда я стал ей напрямую писать и задавать вопросы, закрыла страницу, продолжив троллинг с помощью открытой аватарки. Потом начались рассказы про месть, разбитые лица и смерть. От Барнина стали поступать сведения о Степане, связавшиеся с националистами всерьез. Сам Степан стал качаться и в целом подходил под классический образ скина. Где-то получилось его увидеть. Со всех страниц всех участников «Либры» стали сыпаться намеки о расправе, судах Линча и прочем. В письменной форме и в виде изображений. Появлялись нацистские страницы друзей друзей. Степан в форме свойственного ему стёба говорил и об инвалидах, и о евреях, и о бритье налысо, и о прочем веселье. Остальные были вполне серьезны, включая Ивана Лукьянцева, встретившего один раз меня на том же Егорьевском и рассказывавшего страшную историю о сожжении дерьма под листком бумаги и долгом общении с ФСБшниками. Торгова тоже не забыла включить сожжение в список опубликованных фотографий. Все это продолжалось ровно до октября. Калабин публиковал свою лысую голову и жаловался, что у него рак. Баранин на общей встрече в честь моей выписки настоятельно рекомендовал выбрать себе друга и, пригласив к себе в гости, показал вновь обретенные кулинарные способности. Анна сказала, что мне нужно «держаться» в кавычках «надежного» Сережи, в кавычках «всегда прикроющего спину». Я решил позже просто пойти в отделение. На встрече Охры с Батоном, проходившей около соседнего дома, был высмеян тот же Гарик, который приходил ко мне в сферу. Рассказывалось, что у него поехала крыша, и он написал на всех своих, в кавычках, друзей заявление в ментуру. Охор, смеясь, хвастался копией. Съездили по моему приглашению на концерт Шумахера, состоявшийся в некой долине Икс. Шумахер не удостоил меня и рукопожатием и спел именную песню Летова «Я бесполезен». Степан, тоже там оказавшийся, ходил и стучал кулаком об руку. Остальные молчали. Харю Баранина описать не могу. Вконтакте стали появляться сообщения о пограничниках-орлах, в силах которых разбираться с, в кавычках, подобными мне. Баба, близкая ко всей их компании, посоветовала очистить тулу от грязи. Мне перед этим, чтобы продолжить или начать самостоятельное лечение, интерферон в уколах я еще не получал, пришлось ехать в Москву к Павлу за грибами. Грибы были шиитаки в порошке и в виде настойки на льняном масле применялись при раке, рассеянном склерозе и прочих иммунных болезнях. Из поездки только помню, что Кузьмин переехал к торговому комплексу «Облака» и рассказывал мне, что военная служба научила его отлично врать и пить водку литрами. Ни то, ни другое интересно мне не было. И я поехал домой. А на Кузьмина с неба упал странный красный сгусток чего-то. Приехав, и Баранин своим контактом, и Торгова своим блогом поспешили высказаться. Один — картинка о военном наркомане, вторая — о любимой ей теме — грибах. И почти сразу, точно не вспомню, я поехал к Анне Сурначевой домой в надежде, наконец, выяснить положение дел у Торговой. Баранин был на работе. Чтобы подойти к дому, нужно было пройти помойку и развалины летней сцены из советских времен с проломленными досками ее самой и остовами лавок небольшого зрительного зала. Очень долго сидел во дворе, пытаясь сформулировать вопрос и набраться духа позвонить в квартиру и подняться. Переместился к подъезду. И положение вдруг упростила ее мать, совершенно случайно пришедшая с работы. Поднялись вместе. Анна была столько что вымытой головой и на кухне. Осторожно объяснила, что у Оли все хорошо, она замужем и все в прошлом. Дослушав, я ушел. И сразу начались события. Позвонили из больницы. Сообщили, что мне по федеральной программе полагается лечение дорогостоящими уколами. Пожизненно. В контакт пришло сообщение от самой Торговой, говорящей, что я свободен и что ничего невозможно. Жаль только, что сообщение не сохранилось. Если только через прокурорский запрос админом контакта. Ну и прокуратура мне надоела, и запрос я не придумаю. А в конце этого ряда событий я, покупающий хот-дог, нашел сотню на земле. Брать, правда, не стал. Надоели подлоги и подставы. Но вскоре мне назначили пенсию по инвалидности. Об уколах сразу же сообщил Лариной. Хотел почему-то, чтобы порадовалась вместе со мной. Восприняла как нечто ежедневно происходящее и не требующее эмоциональной реакции. Сама Ларина страдала от панических атак. У нее были проблемы с нервами и сердцем, которые она запивала коньяком. И у нее умерла одна из кошек. Второй раз я ехал к Кузьмину с дружеской просьбой о помощи в складывающейся ситуации. И, показав мне в подъезде, случайно, коробку от детского автомата и рассказав про бомжа, постоянно спавшего в лифте, он выслушал рассказ о проблеме. Как Шерлок Холмс выкурил положенную ему траву и как-то отшутился, объяснив, что в таком случае обычно начинают действовать менты. С утра включил популярную тогда песню «Тебе здесь не рады, давай до свидания», попрощался, и я уехал назад. И стал всерьез опасаться сожжения квартиры. И уехал вместе с гитарой с фотографией деда, больше ничего ценного у меня не было, к Лариной, жившей уже на съемной квартире вместе с Сашей. С Лариной я не общался со времени приезда из Москвы, и поэтому общение надо было начинать с коньяка. Мне разрешили остаться на ночь. Утром я обнаружил на кафеле нож в остатках помидора и ларинскую просьбу сходить ей за сигаретами. Вместе с гитарой пошел по ее просьбе и в итоге уехал обратно. С матерью, по приглашению бабки Анны, пришли к ней в гости, но гости были уже на улице, и бабка, почти не выходившая из дома, встретила нас на остановке Кроволочинские встречи, проводила до лавки за домом и рассказала о том, что, во-первых, через дорогу живет бабка, у которой останавливаются местные алкаши на время, и, во-вторых, если ехать в Волгоград, то можно найти там хостел для бомжей, в котором мало того, что живут бесплатно, там еще и кормят. Несколько раз, предположив, что все раздуто торговой, назначал ей ВКонтакте вслепую встречи и ездил в Москву в одно и то же место и ждал. Возвращаясь обратно, обнаружил облитый водой паспорт и решил дома не ночевать. И пришлось это делать на трубах около китайской стены и церкви, где, как настоящий бомж, даже немножко поспал. Но остаток ночи сидел на лавке. Даже менты приезжали проверять, но подходить не стали. В другой раз ночевал, сидя на лавке Могилевского сквера, почти около квартиры Сережи и танка Т-34, по приглашению Шумахера, написавшего, что встретит меня там. Шумахера не было, была баба с овчаркой. И, отсидев ночь, поехал домой. Перед этим, дабы не потерять инструмент, в этом же сквере с этим же Шумахером все-таки встретился. Инструмент отнесли на базу, немного поиграли. Поганый оказался барабанщик. И гитару в свалке других на несколько дней я оставил. По ночам Тула стала звуковыми эффектами нагнетать атмосферу. Бабы по ночам куковали, потом публиковали, сколько осталось жить. Тулики что-то взрывали, что-то сжигали. Салюты были еще весь 13-й год. Сафатова решила предупредить, что евреям опасно играть на пианино. Я опубликовала фильм «Пианист» о временах фашистских гетто. Потом предупредила: «Не выходи на улицу, не совершай ошибку». Наверное, это больше относилось к 2013 году. До этого я лечился, как и положено, преднизолоном, поэтому переносилось все тяжело. Много ночей не спал. Ждал, когда полетят обещанные торговые в блоге коктейли Молотова в окно и начнут срезать болгаркой входную дверь. Один раз снова не выдержал, но уже не зная, куда идти, просто перешел дорогу и сел на лавку. Все оказалось подготовленным. Рядом со мной сел алкаш. Посетовал на неоткрывающую подругу в день рождения, послушал мою историю и предложил жить у себя. По дороге к нему встретил гордо прошедшую мимо Барматину. Квартира оказалась в хорошем состоянии, с подготовленной пустой комнатой. Алкаш предложил выпить, и я уже не отказывался. Зато он признался, что являлся подсадной уткой от ментов и очень по этому поводу грустил. Пришла его в кавычках девушка, распухшая от фуфыриков, за которыми мы вскоре для них обоих и пошли в ближайшую аптеку. Девушка интересовалась моим здоровьем, сетовала на свое, на астму. Потом они напились до слюней, алкаш уснул головой в таз, в который и блевал лежа в кровати, но перед этим прогнав и девушку, и меня. Следующие ночи я провел дома, на посту, с ножом, в ожидании парней. Парни издалека, из соседских переулков, разжигали приближающиеся факелы. До этого бабка у подъезда спросила у меня, кому приезжали вон те пожарные машины. Я же спросил у Охра, которого вызвал, как действующего мента, что стоит делать в подобной ситуации, поскольку и разбираться было не с кем, и нервы уже не выдерживали. Он посоветовал обратиться в прокуратуру. Следующей ночью я просто позвонил 02 и с матерью поехал в отделение на Металлургов 1, улица Даватора. По дороге в 3 часа ночи встретился Батон, пытавшийся выведать, куда мы едем, но остался один с пивом. В отделении некий Кузнецов составил заявление с описанием всего происходящего и ожидаемого, но без имен основных участников. Дома уже была подготовлена стопка скриншотов со всех ресурсов, так и не пригодившиеся. Заявление не было зарегистрировано, как оказалось уже в 2016 году, и менты предложили мне вместо компенсации взять кредит в 500 тысяч. Я просто написал в Европейский суд по правам человека. Но тогда, придя домой, на несколько дней вроде все успокоилось, или я перестал смотреть на их посты. И в ноябре 2012 года меня снова увезла скорая помощь с новым обострением в цирк. Мать любила смотреть сериал «Интерны», но в исполнении Дуликов он должен был кончиться судом. Судьи тоже были подставными. Поэтому пока меня просто привезли в приемный покой. Осмотрел врач и положил уже в новую, шестую и полностью подготовленную для сериала палату. Из известных мне ранее людей были подсунуты бывший одногруппник Никифоров, работающий около самого отделения в каморке системных администраторов, и алкаш Рома с пятого этажа, лежавший в старой моей палате. Зав. Отделением был тот же кореец Цой. И настоящего Цоя в раздевалке мне тоже потом показали. Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. В палате лежал уже описываемый мне ВКонтакте пограничник, бывший наемник, превращавший африканских женщин и мужчин в гробы, и зэк, который много не говорил, но отмерял мне жизнь тазиком, стаканом, листом бумаги и куском хлеба сверху. И показывал пальцем на закрытый рот. Все это длилось в рассказах и маленьких постановках довольно долго. Оказалось, что пограничник тоже склерозник. А как иначе? И мне приходилось его, как царя, возить на коляске на его перекур. Сидел он в открытой палате тоже как царь, прямо напротив выхода, сверля немецкими глазками и тонким узким лицом все, что проходило мимо палаты. Иногда показательно, по вечерам, давая на что-то время, вставал, демонстративно откручивая от рулона необходимое количество бумаги, и уходил. Иногда крошил батон себе на колени и смахивал их мне на ноги. Иногда протирал одеколоном за ушами. Для дополнения эффекта камеры были добавлены постоянные мерные капли воды, и сестры ходили ставить капельницы всегда в разные руки, из темно, венозным цветом накрашенными ногтями. Около постели пограничника болтался огромный надувной кот. Медленно направо, медленно налево. В соседней палате лежали менты. И я, одетый матерью в голубую майку, был ими спародирован розовой. Менты не лечились, были положены статистами, игрались с рацией, пшикая и развлекаясь. Но так как происходившее подтверждало мои опасения, а толк от ментов был как от клоунов, часто, чтобы убедиться в сохранности квартиры, приходилось через окно туалета из больницы уходить и идти пешком, качаясь и волоча ноги, но уже по ноябрьскому морозу домой. Мать специально не оставляла ни куртки, ни ботинок. Дома встречала наигранно и с удивлением, и утром провожала обратно. Потом в туалете стали ставить швабру и открывать другое окно. Появились и похоронные цветы сестринской. Появилось навязчивое сравнение звука сушилки рук с болгаркой, и, на удивление, все стали сушить руки без перерыва. Ко второй неделе больница стала превращаться в типичный дурдом, и с капельницами преднизолона было еще и жутко. Много раз писал заявление Цою о прекращении лечения, но он, указывая на волю матери, оставлял дальше. Начальник больницы отсылал к Цою. Тула сопровождала все автоматными очередями где-то около больницы, и в мои уходы за мной высылалась машина скорой, выезжавшая из-за углов зданий и проезжавшая мимо. Дома я наблюдал в окно еще более интересную картину. Ночью в квартире напротив моего окна, на фоне желтого света, появлялись двое людей. Один — высокий и толстый, и другой — мелкий. Подолгу стояли напротив окна. Чтобы выяснить, какое это отношение имеет ко мне, ходил к противоположному подъезду. Рассчитав номер квартиры, звонил и получал ответ одинокой бабки о своем одиночестве. Одна ночь была самой страшной, когда на мою штору, как догадался потом выяснить, откуда-то из подъезда спроецировали белое лицо без глаз, но с двигающимся ртом, и действительно казалось, что это привидение, которое со мной разговаривает. Пронаблюдав полночи за этим и прикинув, что свет на шторке не может появиться сам, обнаружил где-то вдалеке источник, может, и в той квартире напротив, после чего лицо сразу оплыло вниз и стало еще и мертвенно страшным. Так лечили неврологическую болезнь в неврологическом отделении Тульской больницы. Но были еще в кавычках друзья и мать, навещавшие меня. Баранин пришел бородатым, как Кашкаров. Что говорил, не помню. Что-то стандартное. Но эффект своим хлебалом оказал. Ларина пришла с коньяком, спросив воздух, а можно ли здесь пить? И, получив откуда-то ответ, начала проведывание. Показывала свои, расплетенные из косы, отросшие волосы, и просила их пощупать, оценить их мягкость. Ну, во-первых, чужую бабу, тем более ее, я бы трогать не стал, а во-вторых, волосы были тонкие и сухие. Также сказала сразу же после больницы делать себе загранпаспорт и ехать с ней во Францию. Вместе со всем происходящим элементы фарса тоже подходили. Но мать была самой красноречивой. Придя в пустую столовую и выложив из принесенных котлет и двух коробок сока две могилы. Ко мне, как к слабоумному и больному, и не столько ко мне, к пограничнику, выявившему желание после больницы попасть в хороший дом престарелых, была вызвана Иисусова благодетельница Сафатова, приехавшая с буклетами и устроившая ему презентацию дома престарелых, в которой часто, лицемерно заботясь обо всех, ездила, раскрашивать старикам стены. Обо всем, что пограничник перед этим наговорил мне, я молчал, боясь, что после раскрытия информации Сафатова проживет недолго. Стоило раскрыть, даже ради эксперимента. К пограничнику также приходила в кавычках «жена», отчитываясь, что семья с улицы Волкова благополучно выселена и фамилии изменены. А мать, вторя этому рассказу, стала приходить ко мне в белых тапках и с огромными пакетами вещей и еды. Обо всем происходившем с пограничником было сообщено военному Кузьмину, доложившему в ответ, что все под контролем. От преднизолона я стал пухлым, голова работала им на руку. Самое страшное же началось не вокруг, а с телом. С этой больницы я стал слышать определенные постоянные фразы, унижающие меня, что-то подсказывающее, объясняющее. Стали возникать импульсивные идеи, совпадающие со временем 13 и прочее. В части тела стали колоть иголки, в пальцы, ноги, куда делал уколы, указывая, в какую ногу нужно делать, чтобы не забыл. Самые любимые пальцы вуду-оператора были безымянный и средний палец. При воспоминании о торговой начали колоть в паху. Начали сгибаться пальцы в фалангах, руки в локтях. И не просто сгибаться, а делать это именно в момент засыпания, еще пару лет не давая уснуть много времени. Видел еще такое зрелище. Стая птиц с разгона летела в окно палаты, не долетая метра до окна, и вертикально, параллельно стене, взлетала вверх. Но это так, для начала. Сейчас могу говорить обо всем спокойно. И потому что привык, и потому что многократно вслух потом озвучивал проблему. И потому что молитва со свечами тоже действенное средство. Но тогда было довольно страшно. В конце концов, поняв, что дома меня ждет все та же ловушка, отправлявшая меня в дурдом, я ушел в другую сторону, через дырку в заборе, на улицу Кутузова. Позвонил Гоше, решив, что бравый рэпер в каких только ситуациях не поможет. Но бравый рэпер, как в кино, оказался частью программы и отговорился от помощи. Поэтому, не имея больше вариантов, я опять пошел домой. Но в следующий раз через парк металлургов с красочными свастиками на входе дошел до Дома культуры и сидел с заклеенными венами на обеих руках и думал, что делать дальше. В голову лезла только Ларина. И я, вызвав такси, с мешком сменной одежды из больницы, как всегда в трениках, футболке и негнувшихся шлепках, поехал к ней. По дороге до ее дома встретил Степана. Обязательно, как много раз потом с другими представителями, переходя через дорогу. Дошел до Лариной, вызвал ее вниз к подъезду, обрисовал ситуацию, и она повела меня к себе. Там меня уже ждали Нина Михайловна и ФСБшник, распивавшие водку, и я, дождавшись, когда Даша закончит свой совместный с ними вечер, согласился поехать с ней на снимаемую ей квартиру. Но в итоге попросил таксиста везти меня обратно в Криволучье. В больнице стали появляться резиновые перчатки на перилах для слабоходящих, значение которых я тогда не стал выяснять. Видимо, давали знаки о помощи. Но скоро зэк с пограничником выписались. Одновременно. И приехали новые постояльцы. А кого играли они, я не помню. И не особенно хочу напрягать память. Самого меня выписали после 21-го дня этого дурдома в очередной. Уже в квартире 113, который продолжается и до сих пор. Стараниями уменьшенной, насколько возможно. Чьими только, я не знаю. Как и не знаю, кто получил возможность контролировать сознание, сон, подсознание и вегетативную нервную систему. Выписала лечащий врач, не Цой, молодая девочка, забравшись ногами на стул, подчеркивая свое жизненное превосходство надо мной. Мать же решила унизительно и для меня, и для себя отблагодарить всех врачей конфетами. Дорогой из больницы меня сопровождали керамические черные кошки в окнах. И сколько еще старых дур с ведрами и дебилов с лестницами потом попадется. Проблема только в том, что деревней Тулой все не ограничилось. После больницы, под свой день рождения, я уехал к Кузьмину, кардинально изменившемуся в поведении и своих словах. Рассказывающего про нового соседа Валеру, показывающего засохшую огромную бабочку под потолком новой съемной квартиры и надеявшемуся, что к лету 13-го года она оживет, подарившего мне трость, а его сосед, теннисист, собирался брать частные уроки пения, и приехавшего на организованное моей матерью празднование в кафе. Не сомневаюсь, Берлин или Лисья нора. До меню мне не было абсолютно никакого дела. Я был в перманентном шоке. А мать, стесняясь людей и нервничая, настаивала на выборе. Что-то предлагала. Кузьмин же от своей матери подарил мне полосатый шарф. Мимо прошла Анна Сурначева, без мужа, но с матерью, в кавычках удивившись нам и вскользь поздравив. После мы поехали к Лариной, бывшей в одиночестве, и по болезни, не смогшей посетить празднование моего дня рождения. Ларина включила песню аукциона «С днем рождения», пришла смс-ка от Шумахера первый и последний раз, и Ларина налила чай с амфетамином. Болела она, видимо, им. Мне стало просто ясно, что она сделала. И вскоре я, как и Кузьмин, от нее уехали. Но перед выходом Ларина успела похвастаться велосипедом. Кузьмин сказать, что пора снимать скальпы и заменять кожу на лицах. И так мой день рождения и закончился. А за ним и 2012 год.